Почему я смеялся? Потому что тебя развели, как барана. Кстати, готовились тебя использовать, именно как барана, хотя скорее, как быка. Не понимаешь? Тебя обманывали с самого начала. Давай разбираться. Вот смотри, Ася, это не биосеть, это личинка метаморфа. Дебилы-хуманы нашли ее, а рядом кристалл с информацией, как это использовать. Не правда ли, как удобно? Взяли материалы и внедрили туда, куда нужно. Метаморф стал расти. А что хуманы? Попытались улучшить древнюю тварь. Не с теми технологиями, какие у них были, можно вмешиваться в зародыш метаморфа. Поэтому, когда она или оно сказала, что закладки пришли в конфликт, это вранье. При переносе через твою нестандартную установку, метаморфа, скорее всего, откатила назад в развитии. Кроме того, может и что-нибудь другое произошло с его развитием. Твой первый перенос – это чудо. Ты технологически, а не магически, перенесся в другую вселенную. При этом совпало очень многое, поэтому твой разум зацепился за похожий разум в той вселенной. Это ж надо, какой ты везунчик. Потом метаморф сказала правду, но частично. А врать всегда нужно, замешивая правду и ложь. Для того, чтобы тебя спасти и частично взять под контроль, метаморфу пришлось напрячься, но не получилось сразу. Он попал с тобой, но в виде чистой информации. Ему надо было всего себя строить заново. Он, как вирус, прорастает в организме, перестраивая его. Потом опять вранье. Какой фарш и людоедство. При тех технологиях ничего бы не помогло бы в развитии. Ты еще не понял, старый опытный метаморф поселился внутри тебя. Как выжить? Подстроиться. Ученые хотели сеть, метаморф им ее дал. Правда, ваши ученые не знали, что тварь растила не сеть, а себя. Да, да, все это время он постепенно заменял твои клетки. Нет, не своими. Паразит не имел доступа ко всей своей памяти на кристалле, поэтому метаморф пошел долгим путем. Тварюшка тебя перестраивал так, чтобы каждое следующее поколение было все ближе к метаморфу изначальному. Кстати, возможно, где-то уже бегают твои и его продолжения. Да, да, детки. Нет, память старого метаморфа тварь бы не получила, но через несколько поколений получился бы новый молодой метаморф, а потом паразит постепенно получил бы память предков. Да, не сразу. Так у него и времени было бы очень много и еще немножко. Первый из них, кто осознал бы себя метаморфом, постарался бы уничтожить или поглотить остальных. У них метаморфов, так принято, один метаморф на территории, всех остальных убить. Потом случился очередной перенос уже к нам, но метаморфы обладают всей памятью тела. Вот твари начало бы сначала, но с опытом предыдущего тела. Причем метаморф изменял твою память, чтобы изменить твою мораль. А ты как думал, память – это и есть мораль. Почему ты не вспоминал об отце, матери? Не нужно это было ему. Друзей не должно быть, любимых тоже. Это все якоря. Не понял? Ну, представь, что ты убил. Ты помнишь об этом, что это очень плохо. А если ты помнишь, что это хорошо? Ты про ребенка, которого ты убил. Дурачок. Это был тест. Скорее всего, тебя подтолкнули. Чуть-чуть, но в бою этого хватило. Так и с Кешем. Когда метаморф понял, кто такой Кеш, он начал с ним игру. Потом собирался его съесть. Метафорически, он его подманил и создал ситуацию, где ты его убил, а потом бы он тебя подтолкнул бы выпить Кеша, ведь тот был уже мертв. Правда, у метаморфа не все получилось, поэтому вступил в силу запасной план. Ты ведь не просто так здесь появился, я имею в виду вруги, ты вселился в тело, жившие на той планете, хотя я пока и не понял как. Ты там рос, у тебя были друзья, родители, воспитание. Ты думаешь, это легко сломать? Нет. Тем более, тварь старался делать это незаметно. Один раз метаморф проговорился, а ты не обратил внимания. Паразит сказал, что может влиять на твою мораль в пределах до 30%. Вот тварь и влияла. Вспомни себя 3 года назад и сейчас, тот ты подал бы себе руку, ты вдруг забыл про родину, друзей, все то, что раньше было важно. Если бы ты был магом или богом, это было бы нормально, но ты хуман, а ведешь себя, правда, частично, как маг. Вот метаморф и провел тест, а поняв, что мораль еще базовая, хуманская, продолжил ее менять. Кеш, так Кеш был неосознанной личинкой слуги метаморфа, его тоже проверили. Ему бы потребовалось 1000 поколений, чтобы выйти на осознанный уровень влияния развития. Вот ты, другой зверек, тебе потребовалось бы не более 3 поколений, чтобы метаморф вышел на уровень, когда тварь может программировать своих слуг. Поэтому метаморф и хотел, чтобы ты его выпил. Это бы дало минус одно поколение ожидания, но не пошло. Вот и вступил в силу запасной план. Почему паразит переместил тебя сюда? Потому что на данный момент тварь не совсем личность, вернее, этот метаморф – личность роевого типа. У него базовая программа выживания с одной стороны, а с другой, метаморф попытался выстраивать себе личность с учетом местных реалий. При этом нельзя сильно менять тело, потому что заметит, он не может взять тебя под полный контроль еще пару поколений точно. Потом появляется шанс сбежать через портал, предварительно выпив личинку слуги. Портал бы показал, что переместился один хуман. Регулы посмотрели бы и отправили на планету отстойник. Таких планет множество в разных галактиках. А ты думал, откуда появляются прародины разных рас? Да, вот так, все что попадает в портальную, потом отправляется на планеты-отстойники. Высадили на планету-отстойник, а через 10-20 тысяч лет посмотрели, кто там выжил. Никто не выжил или цивилизация не вышла на определенный уровень. Продолжаем засылать разных живых. Вышли на уровень народов и наций? Прекрасно. Пометили, порталы законсервировали, пусть дальше живут. Раз в 1000 лет проверить, и все. Туда даже боги ходят только на время. Почему? Так там очень часто все умирают, а влиять нельзя. Поэтому у богов блокируют большинство сил. Как умирают? Ну, от войн, катаклизмов, просто от деградации. А если там вдруг развилась цивилизация уровня распространения по галактике или просто устойчивая, этот мир объявляют прародиной данной расы. Отстойник переносит на другую планету, а на эту отправляют молодых богов, чтобы они росли. Нас, богов, ведь очень мало, ну, в масштабах вселенной. Так вот, перенесся метаморф на планету отстойник, через пару-тройку поколений осознал себя, через 50 поколений все хуманы были бы или его крови, или его слугами. А через 10 тысяч лет пришли бы боги и обнаружили бы расу метаморфов в своем плане. Слабеньких, почти не обладающих знаниями и силами, но метаморфов. Конечно, стереть их с лица вселенной было бы можно, но при применении воли богов все боги, участвующие в этом, откатились бы до уровня обычных магов. Нарушение законов мироздания. Таков закон Создателя. Они были бы очень мощными магами своих миров, но всего лишь магами, а печать уничтожителей жизни не дала бы подняться им обратно. Пошли бы боги на это, а кто его знает, может и нашлись бы такие, что пожертвовали собой, но я сомневаюсь. Все боги такие эгоисты. Сколько нужно для уничтожения расы? Может один, а может сотня богов, зависит от уровня бога. В чем разница между богом и магом? Смешной вопрос. Маг оперирует энергией мира, а бог своей волей меняет энергию мира так, как ему хочется. В чем разница? Ну, смотри, маг, для разведения костра, берет любой горючий материал и поджигает его, то есть может заставить загореться, но в пределах физики мира. Бог что делает? Он просто своей волей наполняет свое желание и произносит слово, делает жест, просто появляется его мысль желания, и вуаля, то, что не могло гореть, горит, бетон превращается в дрова и горит, и еще миллион вариантов. Или притягивает вероятность удара молнии именно в это место, или еще какую-нибудь вещь. Короче, очень много вариантов. Нет, Бог не всемогущ. Вернее, Бог всемогущ здесь и сейчас, но чем крупнее задача, тем более сильной должна быть его воля, преобразующая божественную энергию, чтобы проявилась та вероятность, что ему нужна. Энергия, все выделяет энергию Бога, она накапливается, хоть и очень медленно. А вот воспользоваться ей может только существо, имеющее ранг Бога, причем очень долго обучаясь и тренируясь. Если не считать спонтанных чудес, это когда мать ради спасения ребенка переворачивает многотонный грузовик, ради еще чего-нибудь прыгают через 20-метровую пропасть и так далее. Просто живой разумный сжигает себя, используя энергию Бога, но желание исполняется. Правда, после этого долго не живут. Как это происходит? Так ведь все разумные, это личинки Бога. Да, да, по образу и подобию. Это подсказка. Представь, какова воля существа, заставившего идти гору, а воля заставившего гореть звезду, а воля существа, заставившего двигаться галактику. Если в течение миллионов лет Бог будет развиваться и развивать свою волю, то он сможет все. И, возможно, такие боги и судят конклавы богов, которые судили и приговорили меня к тому, что я стал смотрителем сети порталов, построенной незнамо кем и незнамо когда. Тогда по желанию такого бога вселенная сожмется в точку или развернется из точки во вселенную. Но, 99% богов не вырастают выше, чем боги своих планет и рас. Почему? Банально. Скука, лень, смерть и так далее. Нет, боги растут, но очень медленно, а вот деградируют очень быстро. Я как раз из последних, всего 200 лет как смотрителей уже чувствую, что слабею. Придет время и меня не хватит на поддержание сети, моего духа-хранителя с его памятью передадут кому-нибудь другому, я деградирую до мага, и меня отправят на родную планету. А ведь мне больше 30 тысяч лет, и все это время я рос. К чему это говорю? Ты, зараженный метаморфом хуман, с такими, как ты, разговор один, смерть. Но есть вариант, есть такая раса, альвы. Где-то их зовут эльфы, в иных местах их зовут еще как-нибудь. Не суть, просто они могут, как несравненные маги жизни, вырастить тебе тело, а потом переместить только то, что есть в твоей хуманской памяти, вместе с твоей личностью и душой, в это тело. Заблокированный метаморф умрет, а ты продолжишь жить. Почему не я это сделаю? Да сдуру отправил послание Конклаву о твоем прибытии в сообщество богов этой галактики. Скоро прибудет инспектор и проверит мои действия. Если для спасения применю божественную волю, инспектор это считает мгновенно. А маги альвов сделают все незаметно, если не копать. Тем более, что я уничтожу Дунгар с твоим старым телом с убежденностью, что метаморф уничтожен. Это будет правда. Зачем это мне? Ярослав, мне нужно, чтобы ты, попав на одну из запретных планет, нашел одну вещь. Почему не сделаю сам? Во-первых, эта планета теперь не в моей юрисдикции. Во-вторых, я не могу выходить и влиять за пределы портальных комплексов, а на планетах, запретных к посещению богами из Конклава, нет богов, значит обратиться и найти ту вещь к богам местным не могу, а цацка мне нужна, да и нравится мне эта планета. Кроме того, там началась какая-то катастрофа, а я откуда знаю какая? Придешь, узнаешь. Нет, ты не понял, тебя никто не уговаривает, не ты, так другой, просто тут все сложилось хорошо. Часть памяти метаморфа была структурирована для выживания в агрессивной среде, плюс ты кое-что умеешь. При переносе в новое тело память это сохранится. Плюс есть у меня образец вымершей расы. Мужик был приятным собеседником и хорошим спарринг-партнером по боям с холодным оружием. Его принесли в жертву на портальной плите, и я его спас, выдернув в последний момент. Правда, он был уже очень стар и просил его не омолаживать, поэтому прожил в портальном комплексе всего 130 лет. Да, я так развлекаюсь. Нет, он не хуман, но очень близок к вам. Там отличия внутри. А ты как думал, раз бог, то ничего не делаю, а воля? 4 часа в день, это только физические тренировки. Плюс тренировки памяти, развитие личности и куча всего еще. Магические занятия, развитие потоков сознания. Сон очень редко. Я могу вообще не спать, это роскошь. Иногда, что-то для удовольствия. Да, если себя не поощрять, то исчезает интерес к жизни, появляется апатия и воля становится меньше. Да, я всю жизнь борюсь с собой и миром, и поэтому я сетой являюсь богом, а не магом. Так ты как, согласен? Почему не даю тебе говорить, а подумать? Сейчас надо говорить мне, а ты слушаешь и впитываешь информацию, но в принципе зачем мне это? Внедрил бы тебе знания в голову и все, а вдруг ты впечатлительный и воспринял бы это, как шизофрению или голос бога? Да и как перенесется память, непонятно. Хотя, ты же наемник, у них психика покрепче, но они тоже ведь верят во всякую хрень. О чем это я? Да, если ты поощряешь себя, то придется отрабатывать это. Да, как ваши девушки, борющиеся с весом. Ага, сначала ужин при свечах и вкусняшках, а на завтра, бег, пока язык не вывалится. У тебя очень образное мышление. Через 1000 лет, при определенном обучении, можно вылепить из тебя башка. Тебе передадут кое-какие знания об этом, но потом. Сейчас эти знания тебе не нужны. Да, забыл предупредить. Альва я уже вызвал. Так вот, тебя будут выращивать, убивая это тело. Не согласен, дурачок? Ты правда думаешь, что мне нужно твое согласие? Не принесешь предмет, а ты знаешь какой, а куда попадешь? Вот видишь, варвар и есть варвар. Ты все сделаешь. Просто это тебе выгодно. Когда ты найдешь то, что нужно, ты получишь знание, как добраться до портала и пройти его, а потом ты попадешь куда? Правильно, ты попадешь ко мне в портальный комплекс. А как пройти его, без моей воли? Никак, останешься там, да наплевать, пошлю других, кто-нибудь да доберется. Эвильдур, это твой пациент, ты помнишь свой долг, помнишь, что залог еще у меня? Забирай Хумана и сделай из него Хумана, но с кровью и ДНК того образца, что я тебе передал. Внешность, ХМ, пусть останется это, плюс пропорции тоже. А вот с мышцами и костями, а также со способностями, играй в пределах своей фантазии. Да, оставь образец Хумана, только без заразы метаморфа. И в стазис образец, а то очень варвар шустрый, найдет еще себе приключений, или разрушит что-нибудь. Нет, пусть образец лежит, не справится этот, пошлем другого, или третьего. Столько, сколько нужно будем посылать. Понял, вперед. Глава 18. Не верь богам. Если ищешь чудо, то ты его найдешь. Главное, это пережить. Монах-философ Торквемада. Ярослав помнил, как его пытали. Там было страшно. А здесь, Ярика поместили в какое-то дерево дунгар, которое покрыло своей корой, как будто она у дунгара была жидкой, буквально за 5 минут все тело с головой. При этом Ярослав продолжал дышать. Но самое странное, он видел все, что происходило снаружи. Альф стоял перед дунгаром с каким-то жезлом и смотрел, казалось, парню в лицо. Потом пришла щекотка, а за ней, почти сразу, боль. Боль нарастала и нарастала. Ярослав все ждал, когда будет пик, но пика не было. Боль, сука, все росла и росла. В какой-то момент Ярик попробовал закричать и не смог. Это страшно, когда ты кричишь молча. Ярослав растворялся в боли, и при этом все то, что он помнил, становилось настолько выпуклым, что казалось, сейчас это вырвется из него с брызгами крови и осколками костей. И все это длилось и длилось. Ярослав думал, проклинал, обещал. Альф, сука, если я выйду, я найду вас всех и убью. Я не просто убью, я вырежу вас всех. Вас убью, ваших детей и старушек. Я, как больно. Мама, дайте мне умереть. Мама, почему я тебя не помню? Ты же любила меня. Мама, защити. Я сейчас сдохну. За что? Я не самый плохой. Ну, помогите хоть кто-нибудь. Больно. Дьявол, помоги. Я отдам тебе душу. Я согласен на все. Боже, если ты есть, спаси меня. А, тварь, это Бог и сделал. Мне больно. Тварь, твари, чтоб вы все сдохли. Ярослав кричал, молился, богохульствовал и умирал. Долго, очень долго, вечность. Главное, сука, Сет не сказал, что Ярик будет умирать и возрождаться при полной памяти. Нет, это бы ничего не изменило, но вдруг парень бы как-то настроился, что ли. Хотя нет, ни хрена бы он не настроился. Но все равно Бог, сука. Ну и все те выражения, когда вы хотите, чтобы он сдох. По ощущениям, время пытки перестроения длилось вечность. Потом Ярослав, находящийся в корнях одного дерева, вдруг стал смотреть как будто из другого дерева. Ярик не заметил из-за боли, когда это произошло, просто угол зрения поменялся. Потом боль просто в какой-то миг закончилась, и Ярослав тут же выключился, как будто у него вынули изнутри батарейку. Очнулся Ярослав, с ощущением полностью здорового тела, при этом он помнил все. Ярик помнил даже, сколько лепестков было на венце Сета, хотя они были мелкими и по ободу обруча. 357. И главное, немного напыщенную прощальную речь этого долбанного бога, он тоже помнил, которая переросла в лекцию. Значит так, Хуман, молчать, не можешь говорить? Правильно, это магия с капелькой воли. Почему я применил магию бога, а раньше не применял? Инспектор был, теперь ты никому не нужен, и я отправлю тебя на планету. Почему радуюсь? Потому что тебе несказанно повезло, а презренный. Во-первых, у тебя в заднице кристалл отрицания, а во-вторых, на него наложена божественная воля. Фу, что за мысли, не в самой заднице, а в ягодичной мышце. Что это кристалл отрицания? На тебя там, на планете, впрямую не будет действовать никакая магия, кроме божественной, причем сила воздействия должна быть очень высокой, а так как последний бог был там аж 50 лет назад и, вроде как, свинтил через год, то вряд ли там есть что-нибудь божественно-магическое. Но там много, так называемых, амулетов бога. На тебя они будут воздействовать, но постепенно у тебя выработается иммунитет. Короче, разберешься. Но маги там были. Много. Там была полумагическая цивилизация. Теперь, наверное, нет никакой. Магический фон планеты повысился, а вот воля упала до мизера. Почему? Не знаю. Порталы защищены, но как только регулы выходят с их территории, то рассыпаются в пыль. Что-то высасывает божественную волю из мира. Даже мне теперь там плохо станет очень быстро. А главное, это происходит по всему миру. Тебя засунут проколом, но тебе это не важно. Так, что еще? под правой ключицей кристаллу, который даст тебе полный иммунитет к любой биологии, химии и магически-биологической заразе. Оба кристалла растворятся и встроятся в твои кости в течение пары дней. Не забивай голову, это технологии одного далекого мира. Да, 2 дня не умирать. Понял, варвар, называется отложенное кристаллическое заклятие. Действует не сразу, но вечно. Вернее, пока не умрешь окончательной смертью. Там от многого зависит, от фона магии, от божественной воли, от того, что не дашь себя ранить или убить во время разворачивания заклятия. Там, на планете, что-то произошло, поэтому полностью магические регулы мрут, как мухи, даже на территории порталов. Поэтому кристалл просто выведет твою регенерацию и иммунитет на запредельный уровень. Это сожжет 5 твоих лет, но инициация, в будущем, все компенсирует. Выживешь, компенсирую, помогу пройти первую инициацию. Я как-то хотел пойти на планету, но предчувствие мне запретило. Вернее, вероятностный лес, то есть вероятность. Короче, ты пока не поймешь. Может, там ловушка на Бога, а насчет тебя предчувствие говорит. Шансы, что ты дойдешь, есть. И третье. Я дал тебе понимание любого языка и возможность на нем говорить. Но вот беда. Там небольшая проблема. Здесь уровень насыщенности потоков воли очень большой, а там он будет меньше. Наложенное на тебя заклинание там будет действовать, но не сразу. Поэтому некоторое время ты будешь немой. Через сколько сработает? Несколько дней, я думаю, потребуется, чтобы оно набрало рабочую мощность. Нет, понимать ты будешь сразу, а вот говорить, через время. Ну и направление на нужную вещь ты будешь чувствовать все время, и оно будет усиливаться. Угораздило меня дать этой стерве кулон, хотя красивая, но это к делу не относится. Да, лекарь с тобой тоже поработал, и ты стал несколько сильнее и быстрее. Плюс зрение улучшил, слух. Короче, разберешься. Все понял, не будешь выполнять, глупый ты. Тогда ты умрешь, прямо сейчас, или там, а я найду еще 100 желающих. Не хочешь? Правильно, ладно, будет тебе конфетка. Говори, можешь задать один вопрос. Если ты бог, тебе нужна вера живых или нет? А если нужна, то в храме или везде? Вот ты хитрое животное, восхищаюсь твоей наглостью. Это 2 вопроса. Знаешь, если бы вопросы были тупыми, то я проигнорировал бы тебя, но на удивление ты задал не самые глупые вопросы, поэтому Бог Сет тебе ответит. Вера и боги связаны не так, как об этом думают люди. Вот смотри, во всех религиях говорится, надо ради Бога совершать что-то, ты должен сделать это или то, ради твоего Бога, где-то из любви, где-то из страха, но сделать. И как объясняют жрецы, сделайся праведником, и Бог тебя полюбит. А еще лучше, дай нам денег, а мы объясним Богу, что ты хороший. Глупо даже звучит. Зачем Богу делегировать какие-то права от одних животных другим? Нет, вот ты живешь просто так, и твоя душа, являющаяся личинкой Бога, излучает мизер божественной воли в пространство. Собирать ее целенаправленно нет резона, потому что потратишь больше, чем соберешь. Но это не касается тех случаев, когда разумных много. Это если специально будешь делать сбор в одном месте, тогда да, невыгодно. Когда ты совершаешь поступок, то воли выделяется больше в несколько раз. Например, ты любишь много есть, но в пост ты сидишь на диете. А если ты это делаешь ради конкретного Бога, то канал между тобой и Богом образуется автоматически, и вся воля идет этому Богу, а не выбрасывается в пространство. Если в пространство, то до Бога дойдет мизер, если не собирать эту энергию целенаправленно. А если просто так, из принципа или ради здоровья, сидишь на диете, то волю выделяешь просто в пространство. Ее все еще мало, но уже больше, чем просто выделяющаяся при жизни воля. При посещении храма ты, благодаря атмосфере в нем, готов на большее, чем если бы ты что-то решил сам. Плюс жрец тебя накачает, правда, и себя не забудет, но все равно в храме воли выделяется больше, чем вне его. И если ты искренне решил что-то сделать и себя изменить, это усиливает твою волю и ее выделение. Но так как ты в храме определенного Бога, то ты этому Богу и выделяешь волю. Понял? Короче, храмы, в принципе, не нужны, но они дают животным собраться вместе и ощутить подъем душевный, а значит, выделить больше энергии, заодно дать немного воли своему Богу. Плюс, это маркер для богов, как там жизнь на подотчетной территории. Ты же не думаешь, что боги следят за всем? Представь, что у тебя участок земли огромный, там живут животные, птицы, растения, деревья, насекомые, вирусы. Ты за всем следишь? Нет, конечно. Ты обращаешь внимание, когда что-то происходит глобальное на твоей территории. Пожар, наводнение, эпидемия. То есть, когда массово начинают умирать живые. Почему я считаю вас животными? Это неуважение, глупый. Если у тебя стадо коровок, ты можешь их любить, можешь ненавидеть, можешь уважать. Но ты о них заботишься, собираешь молоко и режешь на мясо, моешь и удаляешь насекомых, лечишь от бактерий и вирусов. При этом, для вирусов ты зло, для коров добро, но ровно до того момента, как отправишь их на бойню, хорошо заботишься, будет больше мяса. Очень редко из коровы вырастает овчарка-маг, а еще реже из овчарки-мага вырастает бог. Не бог, а так, божок, но при правильном подходе, может вырасти бог. Это настолько редко, как, к примеру, идти по лесу и найти обработанный алмаз. Ладно, заболтался я с тобой, но ты знаешь, это даже забавно. Вернешься, дам выбор, куда потом попадешь. Ты же наемник, вот и будет тебе плата. Не оставлять же тебя у себя. Я, конечно, люблю животных, но не до такой же степени, чтобы держать их дома. Вернее, у меня хватает домашних животных и без тебя. Да и тебе не понравится сидеть в стазисе, пока я о тебе не вспомню. Ладно, пошел, пошел. А как же регулы? Причем здесь регулы? Они созданы мною, с помощью меня, из частицы меня. Не будет меня, они исчезнут. А, ты про байку о том, что вас создал Бог. Здесь вы можете гордиться. Вас, как и нас, создал не Бог, а Творец. Кто такой Творец? А никто не знает. Нас, богов, он тоже создал. Наверное, мы не знаем. Просто на разных планах, разные законы, но обязательно есть разумные. И есть законы. Почему? Может, он смотрит на пробирки, может, развлекается, может, сделал и забыл. Кто знает? А вот нужна ему наша вера или нет, тебе никто не скажет. Разные условия, но во всех планах, разумные. Наверное, это кому-нибудь нужно. Иногда даже боги, имея волю и силы, не могут что-то сделать. Может, где-то бог, не ты, другой бог, хочет противоположного, а может, Творец не хочет того, что хочешь ты. Кто знает? Да пошел уже, заболтался я с тобой. Удачи, варвар. Ярослав лежал внутри какой-то комнаты. Судя по пыли на полу и на самом парне, сюда никто не заходил лет 5-10. А может, просто нанесло ветром или сквозняком пыль и песок, дверь-то открыта, а следов в грязи нет. Только вот как Ярик тогда сюда попал, не через портал, точно. Портальной плиты не было, может, какой-то другой портал, другого вида, хрен их разберет, этих богов. Нет, если все боги такие, как этот Сет, надо стать атеистом. Причем, Ярослав был в камуфляже, с винтовкой и всеми причиндалами, с которыми он попал в портал еще с земли. Только рядом лежал еще и набор кеша. Это, типа, бонус. Ну, сука. Ладно, за неимением гербовой подотремся лопухом. Новый магазин на место старого, это на рефлексе, затвор, на автомате, пересчитать патроны. 8 магазинов. На короткий бой хватит. Нож, есть 2. Гранаты, тоже 2. Плюс пиротехники 2, это светошумовые. Фляги 2. Аптечки 2, рюкзака нет, но есть какая-то сумка-вещмешок, и еще небольшая кучка вещей. Все в мешок, закрепить к нему вторую винтовку, и пойдем посмотрим, что ли, в окно. А в окне был грязный, как будто нечищенный 10 лет город, не так, как после длинных праздников, а как будто мусор никто не убирал пару месяцев или лет. А мусор был странный, не как после людей, а как будто после бунта или войны. Рваная одежда, механизмы, ямы и никаких тел, но город был современный. Это как сравнить Кар, где была база легиона, и какой-нибудь городок в Мали или Царе. Вроде одно и то же, только как будто время в них течет по-разному. Ярослав чувствовал, что этот город из его времени, не из прошлого, не из будущего. Плюс-минус лет 50, только очень заброшенный город, ни одного из людей-жителей не просматривалось. Нет никаких домашних животных, которые есть даже в заброшенных деревнях. Кошки, голуби, собаки, крысы, никого. Так не бывает. Слишком тихо. Нет техногенных шумов. Вывод. Сержант-инструктор по выживанию всегда говорил: не спеши и проживешь дольше. Ярослав решил, что будет ждать и смотреть. Предварительно поставит растяжки на лестницу, благо гранат 2. Шумки тоже в дело пошли. А теперь к окну, расположиться в глубине, окошко чуть-чуть приоткрываем и ждем. Когда Ярик приоткрыл окно, появился запах, странный, запах гниющего мяса, вот что это было, вернее, гниение, тел нет, но что тогда пахнет? 6 часов Ярослав смотрел, смотрел и смотрел, странный город, нет собак, кошек, крыс, птиц и насекомых нет, ничего и никого, так не бывает, откуда тогда запах? В любом, даже заброшенном, поселении есть жизнь, замри, не издавая ни звука, и ты увидишь, услышишь, ощутишь эту жизнь. Ярик дважды ел батончики сублимат и пил воду, а еды-то нет. Еще сутки он продержится, а дальше что? Наконец в конце улицы что-то мелькнуло. Ярослав дорезив в глазах стал туда всматриваться. Вот одна тень колыхнулась и перетекла чуть ближе, до цели километра полтора. Что это? Или кто? Ярик стал всматриваться, уже не в тени, а, как учил инструктор, как бы за них, и дал волю подсознанию. Через 15-20 минут Ярослав понял, что это человек, вернее, группа людей, человека 3-4, шли, вернее, крались они ну очень осторожно, за это время они прошли метров 200, так, судя по ощущениям, к темноте они окажутся рядом, почему к темноте, по положению солнца, хотя, это ведь сраная другая планета, тут и солнце может заходить не так, как положено, и что делать, идти навстречу или здесь ждать, конечно, ждать, незнакомый город, неизвестные опасности, буду ждать и смотреть, решил Ярослав, хотя, сначала надо посмотреть, где он очутился, в смысле, что здесь в самом здании есть, а то заминировал 2 пролета лестницы, но двери даже не открывал, только подпер их, вставил под дверь клин, было 5 клиньев, осталось 3, а дверей на площадке 2, внизу 3 и как минимум еще 1 пролет, а значит, там 3 двери. Это пустое помещение похоже на недостроенную квартиру. Есть даже выходы каких-то труб. И вообще, как-то ошибся с этим вопросом Ярослав. Сидит, смотрит, а что за стеной, не знает. Видно, еще не отошел от переноса. Странная постройка. Скорее всего, это какой-то недостроенный дом. Все двери оказались открыты и без замков. Ярослав дольше снимал растяжки, а потом ставил на входную дверь хлопушку. Почему хлопушку? А вдруг он подружится с подходящей группой? На всякий случай, дальше на лестнице, сделал ловушку из растяжки и 2-й гранаты, падающей после взрыва на 1-ю площадку. Если что-то пойдет не так, то сначала нарвутся на растяжку, а потом, отступив вниз, нарвутся на 2-ю гранату. На 1-м этаже его ждал сюрприз. Одна дверь была подперта чем-то изнутри, и Ярослав не мог войти. Пришлось искать рычаг, чтобы открыть дверь. Когда он кое-как открыл дверь, то увидел, что внутри лежит труп. Причем труп не первой свежести, но хотя бы человек или похожий на него. А вот рядом лежал песик размером с теленка. У него в пасти торчал меч трупа. А как попали сюда? Так вместо окна, пролом. Понятно все. У трупа лежал какой-то девайс, похожий на автомат. Точно огнестрельное. Или что-то стреляющее. Но стреляет точно не пулями. Нет входного отверстия в стволе. Ствол дважды расширяется, как будто внутри какие-то блоки. Такое же расширение на дуле. Может какое-то энергетическое оружие? Тогда эти блоки, усилители или концентраторы. Вместо крючка клавиша. Ярик навел дуло девайса на труп собачки и нажал кнопку. По действию похоже на лазер импульсом. Импульс где-то 0,5 секунды. А песику ничего. Вообще. А если на стену возле окна? Охренеть. А во. Дырка получилась размером с кулак без пыли и грохота. Так что, фигня эти колышки под дверь. А песик, может, мутант, на него энергия не действует. Понятно, почему мечом в пасть убивали. Только поздно убили. Разодран труп человека был от горла до паха. Видно, когтями на лапах. Вот странный песик. По виду пес, а когти, как у кошки. Ярослав не поленился, лапку помял. Вылезли ужастики сантиметров 10-12 длиной. Ярик один на прочность ножом попробовал, не берет, плюс выстрел из винтовки, эта тварь не сама появилась, так не бывает, зачем простому животному такие когти и такая защита, от кого, это явно придумано самыми страшными тварями в мире людьми, ладно, быстренько отпиливаем лапу песику и трупу, хрен там, трупу отпилил руку легко, а вот песику лапка то, не отпиливается, нож не берет, а если мечом, берет, но плохо. Пришлось рубить несколько десятков раз. Почему трупу руку отпилил? Во-первых, вряд ли что-то придумали лучше, чем идентификации по папиллярным линиям. Во-вторых, в книжках читал, что еще и по ладони доступ бывает. Даже если это полумагическая цивилизация, такое может быть. Сейчас соберу с него ништяки, а они не работают. И чего делать, а тут ладошка, мертвая, да похрен, если не прав, выкину ладошку, подумал Ярослав, ну, воняет, так что, меч тоже забрал, правда, ладошку легче было отпилить, чем вынуть меч, а меч странный, причем очень-очень, он не приспособлен для укола, только для удара и пореза, кончик не слишком острый, почти тупой угол, как труп умудрился воткнуть этот меч, Ярослав не представлял, ножны были жесткими, поэтому легко перевешивались, а мечом этим легче отрубать, эргономика такая, вторая рука отпала сразу, с одного удара, надо же на чем-то попробовать меч, у песика вторая лапа отделилась тоже трудно, при этом меч как будто уколол Ярослава, а потом ударил током, после чего лапа отрубилась с одного удара, вот хрень, инопланетная, сначала хотел меч сбоку повесить, но почему-то память выдала, что целесообразнее повесить на спину, причем рукояткой вниз. Ярослав так не делал ни разу за обе свои жизни, но было удобно. Пару раз вынул и воткнул меч в ножны. Не мастер, но не порежется. Фигню, похожую на автомат, закинул за спину. Все выступающие части на комбинезоне трупа, плюс котомку, срезал и в мешок, потом разберемся. Так, смотреть за противником лучше сверху, решил Ярослав. Значит, пошли наверх. Через растяжку аккуратненько. Смотрим вперед, оба на два. Ярослав заметил, что обстановка изменилась. В доме, находящемся метров за 200 до него и около 300 метров до крадущихся по мертвому городу группы, открылось окно, и дверь на улицу из дома тоже приоткрылась. Этого не было. У Ярослава фотографическая память. Животное не было бы так осторожно. Да и где эти животные? Ветер, не было. Если вылезло или залезло в окно животное, то оно было бы распахнуто. Значит, что? Это кто-то, обладающий интеллектом и желанием остаться незамеченным, приоткрыл окно. Плохо, что у Ярослава нет на винтовке прицела. Хренов бог, еды нет, прицела нет, многого нет. Это не бог, это сволочь. Чтоб ты сдох. Ладно, магазины рядом, будем смотреть, кто это там тихорится. Обе группы, люди или, как минимум, похожи на людей. При этом одна группа скрывается от второй. Ярослав пытался рассмотреть отличия и не смог. Обе группы грязные, обе боятся всего. Так, а кому Ярик будет помогать, если что? Ну, конечно, тому, кто выживет. А если они не правы, да похрен. Ладно, 300 метров, это уже прицельная дальность. Будем готовиться. Группа Аркана была лучшей в анклаве. Все четверо бойцов умели многое. Они шли по привычному маршруту по одной из окраинных улиц города, но все помнили Низу, прибежавшую к их выходу в город и начавшую голосить про встречу, изменяющую всю жизнь. Глупая. Как можно изменить вирус? Как можно изменить срабатывание подземных биозаводов? Они сработали, как только перестали поступать сигналы управления. Округа заводов стала непроходима. С заводов выходят монстры. Что с этим можно сделать? Убить Грока можно. Грок – это зверь, выпущенный заводом. Но убить очень сложно. Людей осталось мало, а каждый убитый Грок – это десятки трупов. Магия и энергетическое оружие его не берут. Арбалеты и луки слабы. Приходится ставить ловушки и убивать сталью. Только вот сталь их почти не берет. Есть еще мечи из голубой стали. Жутко дорогие и редкие. На весь анклав было 5 десятков мечей. Теперь осталось меньше. Двое носителей меча пропали со своими группами. А это лучшие мечники. Плюс ко всему этому, другие анклавы и дикие. Задачи сегодняшнего похода были обычными. Найти чего-нибудь вкусненькое и интересненькое. Встретив Грока, отступать, если получится отступить. Встретив диких или мутантов, вести их в анклав. Но у Аркана сегодня было плохое предчувствие, поэтому даже там, где обычно шли быстро, сегодня смотрели на все до рези в глазах. И все равно Аркан чувствовал, что кто-то умрет. Кто? Арго, дочь его командира, погибшего, когда пришли первые игроки. Игла, жена командира его взвода, погибшего, когда крины выпустили свою заразу. Эта зараза первыми поражала тех, кто имел хоть какие-то магические возможности. Слайса, вообще крин, не из тех, что жили у нас много поколений. С той стороны, когда наши выпустили свою заразу, конечно же, в ответ на их заразу, крины тоже стали умирать массово. У нас, галов, были свои заводы, которые должны были сработать, когда перестанут поступать приказы. У кринов были такие же заводы. У них одни особи, практически неуничтожимые современным оружием, у нас другие. Расчет был на то, что со временем мы или они восстановим контроль над заводами. Не восстановили. чудовище производится, а крины и галы умирают. Скоро останутся только граки и кисы. Два вида чудовищ, так похожих, так сложно уничтожимых, созданных двумя народами, на радость, друг другу. Сука, это арка на богине любви Ликсоне. Эта тварь пришла 50 лет назад и сказала, что любит кринов. Все остальные народы неправильно живут, просто недостойны жить. Их всех надо, на нож. Ну, так у нас, галов, говорят, есть такой благословенный нож Крис. Если им убить, то это во имя богини. Богиня сделала кучу чудес. Вся вторая половина материка поверила в нее и объединилась в одну секту. Но богине этого было мало. Она хотела, чтобы все поверили в нее, а другая половина материка верила в бога Сета. Вторая половина – это вся Галия. Вот тогда у некоторых последователей Ликсона и возникла идея завоевания второй половины материка. Конечно, и на второй половине материка возникли такие же идеи насчет первой половины материка. Плюс оппозиция на этой и той стороне, где на кухне не бывает тараканов. Ведь мы – последователи Сета, а мы – последователи Ликсоны. Потом Ликсона пропала. Жрецы говорили, что она в глубокой медитации, что она ушла в высшие сферы. Но никто не верил. Некоторые жрецы Ликсоны говорили, что жрецы Сета убили богиню, поэтому всех последователей Сета – надо убить, а наши жрецы, наоборот, что последователей Ликсоны надо убить. Их жрецы говорили, что это наши жрецы убили их богиню, или украли, или надругались, и она ушла. Короче, все говорили, что все остальные козлы, всех надо убить. Все стали согласны, что деньги тратятся не на жизнь, а на то, что вас убьет. Но все были согласны на войну, а потом, 7 лет назад, полыхнуло, и, как всегда, не так, как планировали. Сначала погибли императоры обеих стран, одновременно. Сработали их закладки в нашей стране, и наши закладки в их стране. Это были вирусы. Много, и почти все со стопроцентной смертностью. Амулеты богов, которые должны были защитить от болезней, не сработали. Конечно, их раздали не всем, только вот не помогло. Первыми умерли маги, являющиеся нашими правителями, и их жрецы-маги, которые правили у них. Потом все пошло в разнос. Мародерство, голод, эпидемия, трупы на всех улицах городов, исход людей из городов. Нам казалось, что хуже быть не может, но оказалось, может. У обоих государств помимо биологического оружия было оружие последнего удара. Это сеть подземных автоматических заводов, выпускающих практически неуничтожимых чудовищ. Заводы включались, не получив ежемесячную команду отмены. Правители умерли, а те, кто не умер, спрятались в особые бункеры. Команда на пульт не пришла. Пришли граки и кисы и стали уничтожать все живое. Людей, животных, птиц, насекомых. Жрали и трупы. С одной стороны, они очистили города от трупов, с другой, сильно распространились эти твари. Люди, даже объединившись, практически не могли выжить. Цивилизация умирала. Потом стали появляться переболевшие и выжившие. Причем граки и кисы их не трогали. Поэтому мутанты были очень желанными гостями анклавов. Это места, которые могли сопротивляться чудовищам. Такие мини-крепости. Сначала, места, где можно было сопротивляться. Потом места, где мутанты смогли обеспечить безопасность. Потом стали замечать, что все почти умершие, переболевшие, но воскресшие, менялись. Это была особенность мутов. Они должны были умереть, но ненадолго. Некоторые не воскресали, но некоторые воскресали и имели после этого огромные способности. Что-то щелкало и переболевшие становились странными. Некоторые были нормальными, не агрессивными, но с особыми способностями. Некоторые становились чересчур агрессивными, но со способностями. Этих уничтожали. Но как уничтожить человека, обладающего гигантской силой, сверхскоростью, телекинезом, чтением мыслей? Непросто. Их, конечно, все равно убивали, но при этом теряли много своих. Потом мутов стали привлекать для борьбы с чудовищами и чужими мутами. Постепенно муты заняли место бывших магов и жрецов. За последние 5 лет выстроилась своя иерархия. Но тут начали заканчиваться еда и обеспечение в глубинных бункерах, где укрывались правители и их приближенные, а также приближенные жрецов и магов, те, кто был богат и обладал властью при прежней жизни. Они стали выходить наружу и требовать подчинения. Тут и полыхнуло по новой. Благо, оказалось, что вирусы все еще действуют. А кисы и игроки на вышедших реагируют, как назло. То есть, атакуют и те, и другие. Нет, Аркан знал настоящую правду, но такова была официальная версия выживших. Группа спецов-кринов под командой несущего свет второй степени колена всего две недели, как вышла из убежища. Убежище было построено на территории галлов еще в мирное время. Несколько долгих лет они ждали команды для выполнения задания. Команда не пришла, заканчивалась еда и энергия. Командиры приняли решение выполнять задание без приказа. Этот район специально не достраивали. Просто никто не знал, что под землей находится бункер. Задача была простой. Они должны были выйти и перехватить управление над заводами, выпускающих чудовищ последнего удара. На каждом заводе была связь с еще тремя такими же заводами. Если перехватить контроль над ближайшим узловым заводом, который руководил десятком заводов, то можно перехватить управление практически над всеми заводами на Галлии. Галлы называли свою половину материка первыми, а их Кринию вторыми. Сволочи. Их поэтому и надо было убить крисами. Крис – штатный нож всех спецподразделений, живущих во имя богини Ликсаны. Сразу после открытия бункера началась эпидемия. Все заболели. Только часть переболела быстро. Именно из таких переболевших, еще слабых, но могущих двигаться и была сформирована их группа. Вышли они штатно. Город был заброшен, значит, вирус сработал. При разведке нарвались на две группы противника. Одну взяли при помощи артефакта Ликсаны, вырубившую всех, несмотря на защиту. Потом зарезали их ритуально крисами во имя богини Ликсаны. Они, правда, что-то там кричали, мол, на Крине тоже все умерли. Глупости, вранье. Жрецы богини сказали, что благословление Ликсаны и ее артефакты защитят всех кринов. Почему заболели все в бункере при открытии? Испытание Ликсаны. Осталось вырезать остатки галлов и все наладится. Не будет голода, нищеты, несправедливости. Ведь больше не придется тратить деньги на оборону, на спецслужбы, на защитные артефакты. Наступит золотой век, все будут братьями. Вторую группу не смогли взять тихо. Амулет не сработал штатно, и большая часть поисковиков осталась на ногах. Их быстро перебили, но вмешалось два «но». Один был носителем меча Сета. Это такие монстры, что могли вырезать и большую поисковую команду. Правда, этот был слабым, но даже слабый носитель успел им подгадить. Сначала носитель меча Сета прирезал штатного жреца, и защиты не стало. Потом стал биться с группой кринов, давая выжившим голам отступить, а его долго никак не могли достать. А потом появился Грок. Грок, не заморачиваясь, вырезал их передовую группу и группу галов. Причем крисы, благословленные богиней, были в бою хуже, чем мечи Сета. Жаль, что крины не могли использовать мечи Сета. Впрочем, галлы тоже не могли воспользоваться крисами. Повезло, что Грок ушел за носителем меча Сета. За прошедшую неделю крины облазили всю округу и нащупали зону завода. Но сейчас сработала сигналка, подавая знак, что идет еще группа галлов. Галлов сканер показывал четверых, но рядом показал выплеск энергии штатного галлского автомата и странную метку, которую сканер не идентифицировал. Так не бывает. Либо крин, либо галл. Кто еще? К тому же, сканер не давал привязки в пространстве. Рядом. Но где, непонятно. Ладно, сначала убьем галлов, а потом найдем этого непонятного. Последний оставшийся жрец колдовал вокруг амулета богини. Все шестеро бойцов стояли у дверей и окон, чтобы сразу спеленать галлов. Осталось совсем немного времени, а потом их всех на нож, во имя богини. Это запитает все амулеты до штатного накопления. Слава Ликсане! Вот что делать, четверка незнакомцев все ближе к засаде. Там тоже несколько человек. Вмешаться? А как, и на чьей стороне? Ярослав не знал, что здесь произошло, кто за кого, которые совсем плохие, а какие плохие, но терпеть можно. Хорошо, засада практически рядом, метров 100, ну, может, 150. Прицельная дальность винтовки намного больше. Даже без прицела Ярик сможет поддержать огнем любую группу. Какую? Какую группу поддерживать? Вашу за ногу. И тут ему что-то бросилось в глаза в той группе, которая шла по улице. Нет, фигуры у всех мешковатые, средний рост. Но вот движение. Женщины двигаются чуть-чуть не так, как мужики. Не так садятся, не так замирают, не так начинают движение. Ярослав почти на 100% уверился, что 3 из 4 человек в этой разведгруппе – женщины. Почему женщины на боевом выходе? Он не знал, будет разбираться позже. Просто подсознательно Ярослав уже был на их стороне. А вообще, можно пойти по тому пути, стравив обе группы и помоги выигравшему. Нет, Ярослав все еще не мог убивать женщин специально. Случайно, в бою, в гневе, Может быть, а так нет, не хотелось бы. Попробуем спасти группу с женщинами. Ярик тщательно прицелился в приоткрытую дверь, так чтобы никого не зацепить внутри и подумал. Ну, с нами Бог. Во всяком случае, один, точно со мной. Жду, когда останется метров 50 между группами. Выстрел. Колен услышал странный резкий звук. Тут же в дверь, за которой притаилась его группа, что-то ударило. Удар был сильный. С внутренней стороны полетели щепки. Жрец без команды включил амулет богини. Рано. Да, оружие галов заблокировалось, но пробить амулеты защиты не удастся на таком расстоянии. Колен понял, что галы не дошли до зоны эффективного поражения, и придется по старинке. Галов на крис. По этой команде все выхватили крисы и рванули к чужой группе. Жрец попытался что-то кастануть своей магией на галов, но волна прошла мимо них и лишь выбила пыль и камни из стены за их спиной. Видно, какой-то амулет защиты. Тут первые крины добежали до галов. Впереди идущий гал вскинул автомат еще на подходе, но пощелкав клавишей на нем, с проклятием отбросил в сторону. Аркан успел вытащить меч. Правда, энергетический щит из браслета не появился. Первым же выпадом он попытался проткнуть первого набегавшего, но тот ловко отбил укол меча крисом. Пришлось резать крину ногу обратным движением, при этом обходя под руку с крисом. Потом на него навалились сразу трое, и он, прижавшись спиной к стене и пользуясь длиной меча, отмахивался от крисов сразу трех кринов. Девчонки каждая взяли на себя по одному крину. Дело было плохо. Они, конечно, быстрые девочки, но в прямом бою с мужиками не справятся. Баба есть баба. Сет, помоги, успел взмолиться Аркан. Вдруг самый быстрый из его противников, хотя и подраненный, как будто поперхнулся, и из его рта пошла кровь. При этом, его как будто кто-то пнул в спину, и он упал. Второй крин замешкался, и Аркан успел его полоснуть по животу. Не боец, стало легче. Аркан переключился на третьего крина. Крин, отскочив назад, зыркнул сначала на него, потом на что-то за его спиной и воткнул крис себе в горло. Аркан повернулся к девчонкам. Все крины лежали в крови на земле. Только жрец стоял у противоположной стены бледный, вытянув вперед руки ладонями вверх. Это был универсальный жест сдачи в плен. Аркан сдернул с пояса цепь блокиратора и, подскочив, накинул на руки жреца, произнес слово «активатор», и цепь сама затянулась. Слово действовало даже при отсутствии магии, поэтому цепью мог воспользоваться любой. Правда, жрец не потерял сознание, как маг или простой человек. Значит, имеется амулет Ликсаны. Ножом, не касаясь амулета, Аркан перерезал веревку, на которой висел амулет, потом аккуратно засунул негатор в специальную коробку. Жрец, как только перерезали веревку и амулет упал на землю, упал рядом будто бревно. И только когда жрец упал, Аркан увидел дырку у него во лбу. Пришлось сдергивать наручники обратно. Тоже труп, и непонятно от чего. Вы как, Аркан, наконец, повернулся к девчонкам. Те почему-то вертели головами по сторонам, как будто ничего не закончилось. Это не мы их. Эта фраза сразу кинула его опять в боевой транс. Кто, а главное, как, рядом никого. Аркан подошел к трупам, стал их осматривать. У всех трупов были странные раны. Не так, как от энергетических автоматов, а как будто их убили из арбалетов, но болтов не было. Похоже на дырку у жреца. Причем раны были глубже, как будто арбалет был очень мощным. Кто помог? Где он или они? Что дальше от него или от них ждать? Глава 19. Чужие люди. Если тебе помогли, это не значит, что тебя не хотят обмануть или использовать. Мастер-сержант Флири, инструктор по выживанию. Отстрелялся Ярослав хорошо, ни одного промаха. Бил в корпус, чтобы не задеть союзников. Только последнего в лоб. Потом старший стал оглядывать трупы, но Ярик не видел выражения его лица, чтобы оценить реакцию. И тут вдруг картинка приблизилась, как будто смотрел в прицел, причем мощный. Ярослав видел даже шрам на виске у главного среди потенциальных союзников. Выражение его лица было странным. Абориген что, удивлен, не понял. Подумал Ярик, эти люди не знают, каким оружием нанесены раны. Так, а за кого ему теперь себя выдавать? Кстати, а что у него с глазами? Ярослав посмотрел туда, где раньше он не мог рассмотреть ничего, кроме теней. Теперь все отлично просматривалось, как будто расстояние, не пара километров, а метров 50. Наверное, заработали улучшение от эльфа. А слух, как проверить? Ярик прислушался и захотел услышать, что говорят там, у перекрестка. Вдруг как будто из ушей ушло давление, как после зевка. Звук просто появился. Что это было, Аркан? Слайса, как всегда, прямолинейна. Как и все кренийцы, она очень вспыльчива и нетерпелива, хотя, если надо, может ждать столько, столько нужно. Мы уже было попрощались с Сетом, как вдруг они начали падать. Пока сообразили и бросились к тебе на помощь, твои тоже упали. Это магия? У Слайса в голосе было больше любопытства, чем страха. Нет, это что-то другое. Был незнакомый звук, но это тоже, как и магия, что-то смертоносное. Игла, Слайса, охрана. Мы с Арго собираем все ценное, и быстрее. Была магия. Значит, придет Грок или Киса. Аркан был сильно озабочен. Это явно еще не конец. Все его чувства орали, что пора валить и очень быстро. 5 минут хватило, чтобы забрать все ценное. Арго успела заскочить в дверь, откуда выскочили крины, и забрать амулет Ликсаны. Даже разряженный ценность, чтобы не фанил, упаковали. Для этого у группы была шкура Грока. Эта шкура поглощала и экранировала любую магию, но очень недолго и с кучей ограничений. У живого Грока это было завязано на его жизнь, но шкура была уже мертва. Она была не живой, вот поэтому и такие ограничения по времени. Именно поэтому, изнутри на шкуру были нашиты несколько десятков специальных металлических шариков. Особый металл, который тоже поглощал магию, что удлиняло воздействие почти в 3 раза. Аркан вместе с группой схватил вещи кринов и рванул по улице, потому что сейчас было не до осторожности. Их группа не успела совсем чуть-чуть. Когда команда пробегала мимо какого-то недостроенного здания, сзади раздался рев Грока. Аркан на ходу оглянулся и понял, что им не уйти. Внутрь. На ходу крикнул Аркан. Внутри был шанс. Маленький, но шанс. В помещении игроку придется двигаться медленнее и, если напасть со всех сторон, то, пока он будет убивать большую часть команды, можно попробовать добраться до Грока. А может, повезет, игрок не станет лезть в здание, ведь твари не любят закрытых помещений. Тварь не взять магией и автоматами, потому что любая энергия игроку нипочем, пока он жив, но во время рева ему можно повредить управляющие артефакты в виде маленьких рожек. Рев – это сброс лишней магии, поэтому любая защита в этот момент отключается. Иногда управляющие артефакты проявляются на горле, в виде бугорков, иногда на голове в виде рожек, почему так, никто не знает. После повреждения управляющих артефактов Грок может отступить. Тварь становится просто животным. Грока можно случайно убить, попав в пасть, глаза и уши, но только металлом, а не энергией. Правда, надо обладать неимоверной силой, чтобы пробить кости и мышцы, усиленные магией, чтобы добраться до мозга, или иметь меч Сета, усиленный благословением Бога, или Крис, но только усиленный богиней Ликсаной. Короче, должно произойти чудо, но жить так хочется, даже когда смерть неизбежна. Аркан и девчонки толпой вломились внутрь недостроенного дома, когда что-то грохнуло и вспыхнуло перед ними. На пол Аркан падал, уже теряя сознание и понимая, что он почти умер, что само по себе обидно. Грок всех убьет, но с ним умрут и девчонки, а это обидно вдвойне. Как глупо, не уберег девчонок, а ведь обещал, успел сказать Аркан, впечатавшись лицом в пол. Краем глаза зацепил смутную тень и отрубился. Группа незнакомцев быстро обыскала трупы, сделанные Ярославом, и побежала по улице в сторону здания, где Ярику приходилось прятаться. Ярослав сначала не понял, в чем дело. Порыскал взглядом по всем близлежащим домам, но никакой опасности не увидел. Так что же их напугало? Так аккуратненько крались и вдруг ломанулись, как будто за ними гонится. Гонится, тогда опасность с той стороны, откуда они бегут. Ярослав только успел перевести взгляд вдоль улицы, как вдруг с 3-го этажа здания, находящегося примерно в 1,5 километрах от него, спрыгнул близнец мертвого песика с 1-го этажа. Этакая помесь крысы и собаки, двигающаяся, как кошка. Еще и 2 нароста на голове, сверкнувшие в тот момент, когда этот теленок заревел. Рев был такой, внушающий, до мурашек и с давлением. Это явно что-то магическое. В этот момент внизу грохнула светошумовая граната. Да твою ж наискосок. Вот почему этой группе нужно лезть непременно в его дом, когда за ними гонятся такие песики. Так ведь там еще и растяжка на 2-м. О, черт. Ярослав рванул вниз. Перепрыгнув через растяжку, он добежал до 1-го этажа. Все 4 незнакомцев лежали в повалку у входа. Ярослав схватил 2 и потащил под лестницу. Странно, но аборигены оказались очень легкими, как дети. Схватил оставшуюся пару, оттащил их под ту же лестницу, свалив в кучу. Его ждет песик. Парень только подскочил к входной двери, как тварь нарисовалась в метрах пяти перед ним. Тварюга опять раскрыла пасти и издала оглушительный рев. При этом опять на лбу появились два нароста в виде маленьких, буквально по паре сантиметров, рожек. После появления рожки очень сильно засверкали, как электросварка. Непонятно почему, но стрелять в чудище Ярослав начал с рожек. То ли из-за изменившегося зрения, то ли из-за того, что тварь стояла рядом, первая же пуля раздробила один из рогов, а вот потом пуля срикошетила от черепа. Причем, Ярик это рассмотрел в подробностях. Может из-за такой картины, может от офигевания, что пуля ушла в рикошет от черепа и он это увидел, Ярослав чуть замешкался, а Грок просто прыгнул назад, всего метров на 20, изогнувшись на 180 градусов. «Да что ж ты за тварь такая?» Вот как, Ярик успел выпустить очередь вдогонку, но толку не увидел. Даже всплесков крови на теле не было, хотя он явно попал. «Это ж какая шкура, надо попробовать ее на бронежилет». Его потряхивало от адреналина, поэтому, опустившись на колено, Ярик еще раз осмотрел улицу. Все тихо, никого нет, кроме трупов на перекрестке. Так, дверь на запор, и бегом снимать растяжку с ловушкой. Ему еще этих спящих красавцев тащить наверх. Снятую растяжку Ярослав приспособил под входную дверь, а потом потащил тела на верхние этажи. Сначала хотел по одному, но потом понял, что может и по двое. Ярослав нес два взрослых тела людей и при этом не особо напрягался. Он явно стал сильнее. Причем, раза в два так, надо бы повнимательнее с хрупкими вещами себя вести. Отнес тела в ту комнату, где он сам когда-то очнулся. Подождал минут 10, но люди не приходили в себя. Вот почему дикари вырубились так надолго и сильно, ведь по идее, их должно было всего лишь дезориентировать. Ладно, будем ждать, пока очнутся. Все равно Ярослав ничем помочь не мог им, разве что попинать. Девчонок, незнакомого парня, ну, вот не придут в себя, тогда попинаем. Тут еще с глазами какой-то непорядок. Иногда Ярославу казалось, что он видит все в каких-то искорках и линиях. Правда, это быстро проходило. А иногда Ярик слышал, как шуршит кровь в венах. Плюс он порвал пластиковую растяжку, когда снимал, а у нее на разрыв напряжение 300 килограмм. Вот это как, обычно, когда Ярослав делал монотонную работу, он напевал, поэтому пока освобождал потенциальных союзников от лишнего барахла и перекладывал вещи на плащ-накидку у противоположной стены, он тоже попытался напевать. Зачем освобождал? А вдруг они плохие? Придется убивать, а они в ответ какую-нибудь бяку. Оно нам надо. Когда попытался напеть песенку, случился облом. Ничего, ни звука. То есть Ярослав не мог произнести вообще ни единого звука, только мычал. Вот как теперь ему с этими красавцами объясняться? Мысли метались в голове, одна бредовей другой. При этом Ярик подкидывал в руке какой-то кристалл, сантиметра два длиной. Как этот кристалл у него оказался, он не помнил. Может, подобрал где? Ладно. Ярослав сунул его в карман и сел у стены. Сунул в тот карман, которым практически не пользовался. В правый, нагрудный. С места, где он сидел, были видны и окно, и дверь, и тела. «Будем ждать», — подумал Ярослав. Аркан приходил в себя очень сложно. Когда-то командир переболел болячкой и стал мутом. Какой болячкой? Кто мог это сказать во время войны и всеобщей эпидемии? Или наша болезнь, или их болезнь, та, которая приводит к смерти и перерождению после нее. Болезнь, вернее последствия болезни, дали ему способность. Аркан мог поднять чувствительность на запредельную высоту. Причем, по всем параметрам, как он и сам не знал.